«Надоел мне этот шум», – пожаловался Игорь. «С утра и до самого вечера. Он тебе лечить не мешает?» «А я вешаю полог тишины, и никому ничего не слышно, ни мне, ни пациентам. Зато посмотри, с какой скоростью строят». «Надеюсь, что на качество эта скорость не повлияет», – проворчал Игорь. «А что за заклинание? Научишь?» «Я пошутила», – засмеялась Ольга. «Просто я немного притупляю всем слух на время лечения. Этому научить могу. При желании можно сделать так, чтобы все окружающие вообще на время оглохли. Ты во сколько поедешь проверять детей?» «Да вот сейчас закончу обедать и поеду». «С Алексеем?» «Да, на его машине. Ну и, как водится, охрана». «А что это он так быстро свернулся с обедом?» «Я его попросил взять с собой камеру. Хочу показать прыжки на батуте. Заснимет где-нибудь на безлюдном участке шоссе и передаст в управление. Пусть смотрят, что я недаром получаю у них зарплату». «Нет, ты все-таки мальчишка», – засмеялась жена. «Таким и оставайся. Тогда точно никогда не разлюблю». «Три человека. Это мало или много?» – спросил Рощин, когда они уже свернули с трассы на дорогу, ведущую к клинике. «Кто его знает, Леш?» – задумался Игорь. «Наверное, все-таки много. Мы с Ольгой тогда около 1000 ребят посмотрели и нашли всего 5. А здесь немногим больше 50, и уже 3. Причем среди них даже один мальчишка. Раньше были одни девочки. Жена как-то говорила, что и на планете Занги женщины лучше владеют магией, чем мы». «А для чего я камеру взял, не скажешь?» «Я тебе не скажу, а покажу. Пожалуй, уже отъехали достаточно далеко от трассы. Прикажи ребятам оставаться здесь и никого не пропускать в нашу сторону. Если что, пусть тормознут и звонят нам. Это ненадолго. Мне нужно всего несколько минут. А мы с тобой проедем еще немного. За поворотом прямой участок дороги. Там и к нам незаметно никто не подъедет, и наши парни лишнего не увидят». «И что ты будешь показывать?» – с любопытством спросил Алексей, когда они отъехали от охранения и вышли из машины на дорогу. «Антигравитатор», – сказал Игорь. «Отойди вон туда, будет лучше снимать». «Парень быстро растет, как маг», – задумчиво сказал директор, глядя на экран, где по пустынному шоссе огромными прыжками передвигался Славин. Игорь взлетал вверх 10 метров и плавно опускался на дорогу 30 метров от точки прыжка. «Не считаешь, что его нужно повысить звание?» «Можно и повысить», – согласился Сергеев. «Детей на способности к магии он тоже проверял, значит, и это умеет. Жена его активно учит всему, на что у него хватает сил. Нам это может быть очень полезно. Если вдруг с Ольгой что-то случится, имея ее руководство и Игоря, уже можно будет в будущем воспитать своих магов. Если с ней что-нибудь случится, то, наверное, кто-то и воспитает. Но это уже будешь не ты, может быть, даже и не я. Все понял? Она – это стратегический ресурс государства, и ее потери нам не простят. И чтобы больше никаких авантюр вроде того рейда по интернатам. Строит ей корпус для новой клиники. Вот пусть там и лечит. Организуйте доставку детей небольшими партиями и обеспечьте, чтобы это достаточно полно освещалось в прессе. Пустите туда нашу съемочную группу, и пусть проследят судьбы нескольких детей до полного исцеления. И спешите со строительством. Летом ей, скорее всего, лечить будет некогда. Как идет разворачивание станций? Завод производит до 500 узлов в месяц. Славины выделили несколько источников излучения для калибровочных стендов. И теперь изделия сразу же отправляются на установку. Как у вас там все организовано? Система полностью автоматизирована. Узлы размещаем на столбах освещения, на крышах малоэтажных домов и в других удобных местах. Техника потребляет очень мало, так что питание внутреннее, от батарей. В случае появления сигнала, станция коротким кодированным радиосигналом сообщает величину пробоя по каждому из 2 датчиков. Сигналы с 3 станций позволяют уже определить не только направление, но и место, где произошла вспышка излучения. Точность порядка 50 метров. По крайней мере, когда проводили опыты с Ольгой в районе клиники, так и было. Дальше думаем немного понаблюдать с целью определения наиболее перспективных мест для охоты. Потом уже наступит черед Ольги. Группа подстраховки и спецоборудование для ее ребят уже готовы. Что, Геннадий Михайлович, прижмем хвост? Попробуем, Александр Владимирович. Лишь бы нам самим хвост не прижали. Тут у меня вся надежда на Ольгу. При некоторой склонности к авантюрам в серьезных делах она и действует серьезно. А ребята это так, на всякий случай. Слушай, когда она прекратит расти? Спросил Рощин, присев на корточки перед Муркой. Уже с хорошую собаку вымахала. Очень странно на нее смотреть. Пантера или рысь как-то привычны, а домашняя кошка таких размеров просто не сразу воспринимается сознанием. Она как на собак реагирует? А никак. Вывозили как-то в город. Народу набежало. Еще бы, кошка целительницы. Она идет себе, и на них ноль внимания. Королева, блин. Пара попавшихся собак просто впали в ступор. По-моему, они просто не поняли, что видят. Перестань ее чесать, а то от ковра сейчас останутся одни воспоминания. Лучше расскажи, когда будете переезжать? Кроме вас уже все заселились. А вот через несколько дней рабочие закончат внутреннюю отделку клиники, уедут и станет потише. Тогда и переедем. Помощь не требуется? Нет, спасибо. Я с квартиры сюда мало чего заберу. Решили отдать ее старшему сыну. А мебель уже почти все купил. Сюда сразу из магазина доставят и сами соберут. А, да, по поводу мебели. Ты не в курсе, когда ее будут завозить в клинику? Это нужно спрашивать у снабженцев. Но я думаю, что все сделают сразу же после окончания отделки. А почему это тебя так интересует? Да мы потратили немного больше, чем планировали. По первоначальному проекту клиника планировалась несколько скромнее. А теперь все деньги уйдут на оплату строительства, а на внутреннюю начинку их может не хватить. Деньги, конечно, заработаем, но только через неделю, не раньше. Об этом у вас с Ольгой пусть голова не болит. Это пока сюрприз, но так и быть скажу. В связи с тем, что клиника строится в первую очередь для бесплатного лечения детей-инвалидов, на днях будет обнародовано решение правительства о том, что она передается в собственность твоей жене как дар для реализации этого благородного дела. Все это будет широко освещаться прессой. Доставку и содержание детей по месту лечения тоже берет на себя государство. До людей пытаются донести, какой крест взвалила на себя твоя Ольга. Эта работа для нее лет на 10, да и коммерческое лечение теперь придется сильно ужать. «Его теперь, наверное, придется прекратить вообще», – сказал Игорь. «Если с нас не потребуют денег за клинику, то на счетах останется еще порядочная сумма. Хотя я все же немного погорячился. Время от времени платное лечение проводить придется. Иначе расходы на содержание клиники эти деньги быстро сожрут. Но в любом случае это будет уже не на постоянной основе». «Вы стали гораздо сильнее», – посетивший новую клинику президент произнес речь перед объективами телекамер, сказав примерно то, чего от него и ожидали, и удалился с целительницей для приватной беседы. «За один сеанс исцелять сотню детей, да еще и вести прием больных по линии управления. Коммерческий прием прекратили?» «Пока с ним ничего не получается, не хватает ни времени, ни сил». «А хотели бы?» «Причем здесь мое желание?» – пожала плечами Ольга. «Лично мне и одних детей хватает. Но содержание клиники требует денег, и мне волей-неволей приходится временами браться за платное лечение, чтобы пополнить счета. Нам-то с мужем самим много денег не нужно». «Я раньше думал, что вы зря не захотели полностью идти на государственную службу. А теперь думаю, что так даже и лучше. Но с содержанием клиники мы вам поможем. Спокойно лечите детей и ни о чем не беспокойтесь. От налогов вас освободят, а на оплату всего нужного, включая заработную плату сотрудников, будут ежемесячно выделяться субсидии. Этот порядок будет действовать на все время оздоровления детей при условии отказа от коммерческого лечения. А за больных, которых вам подбрасывают управление, будут доплачивать отдельно. это будет только справедливо. Как вы на это смотрите?» «Как я могу на это смотреть?» – удивилась Ольга. «Я только за». «А ваш муж?» «У нас с ним в этой жизни все на двоих. Может быть, не поверите, но я с ним вообще ни одного раза не поссорилась. Решение финансовых вопросов он сбросил на мои плечи, рассудив, что тот, кто больше зарабатывает, пусть сам деньгами и распоряжается. Вы, мужчины, все такие, готовы в случае необходимости защищать нас от всего, не щадя себя, но в обычной жизни всю текучку норовите сбросить на нас. Почему не поверю? Мне в такое поверить нетрудно. Мне, наоборот, тяжело представить мужчину, который стал бы с вами собачиться». «Вы меня еще плохо знаете», – засмеялась Ольга. «Я иной раз такое вытворяла, что мужа голова шла кругом. Это сейчас у меня на такое просто не хватает времени». «А как вы думаете, все дети придут в норму?» «Мне трудно ответить на этот вопрос. Причину их недугов я убрать должна. Но многим после этого будет нужна и обычная врачебная помощь, чтобы полностью восстановиться. Вряд ли это смогут проделать их воспитатели. Я во время своей поездки на них достаточно насмотрелась. Есть и порядочные, отзывчивые люди. А есть и...» «Как и везде», – пожал плечами президент. «Этот вопрос я адресую в Министерство здравоохранения. Не могут вылечить, пусть хоть помогут встать на ноги после вашего лечения. Я до поездки сюда встречался с теми из детей, кого вы уже лечили. Сколько счастья в их глазах! А ведь многие еще только почувствовали улучшение. А один слепой от рождения мальчик уже смог увидеть, хотя пока только свет. Видели бы вы его лицо?» «Видела». Ольга обхватила плечи руками. «Я их лиц за последнее время столько насмотрелась, что они мне уже начали сниться ночами. Впору разувериться в Боге, если он допускает, чтобы дети столько страдали. В своей жизни большинство людей очень редко сталкивается с обездоленными, и большинство при этом старается не смотреть им в глаза, чем-то откупиться, уйти и забыть. Их можно понять, своих забот хватает, а тут чужое горе, которому и помочь-то толком нельзя». «Нельзя так, Ольга», – президент поднялся и приобнял девушку. «Врач просто не может себе позволить переживать за своих пациентов, иначе его самого надолго не хватит. Я не призываю вас к равнодушию, но и принимать так близко чужое горе тоже нельзя. Особенно вам, человеку, который от этого горя избавляет. Вы в курсе того, что отказ от коммерческого лечения и ваша работа с детьми опять подогрели слухи о вашей святости? И не только у нас, но и во многих странах. С вами хочет встретиться митрополит Волоколамский, и я вам советую его принять. Я думаю, что никто вас объявлять святой не будет, тем более против вашей воли. Скорее, причина встречи в другом. Мне кажется, что церковь хочет принять участие в вашей кампании исцеления детей-инвалидов. Так сказать, взять ее под свой патронаж. Если такое предложат, не стоит отказываться. У них очень большие возможности».